Псалом 123. Песнь восхождения Давида. «Если бы Господь был не на нашей стороне, да скажет Израиль, если бы Господь был не на нашей стороне, когда напали на нас люди, то они поглотили бы нас живьем, когда их гнев разгорелся на нас. Тогда потопили бы нас воды, поток пронесся бы над нами, бурные воды прошли бы над душой нашей. Благословен Господь, который не отдал нас добычи в их зубы. Наша душа избавилась, как птица из сети ловца. Сеть порвана, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю».